Глава 29. Сегодня и каждую ночь. От очень робкой, нежной ласки до страсти бешеных затмений. Да, разные он носит маски. Капкан высоких отношений. К моменту ужина в Черном замке воцарилась полная, безупречная и даже трогательная идиллия. Тель, успевшая помириться с отцом, оживленно обсуждала с Хальгером и Мелани проклятый астероид, одновременно поглощая мандарины. Чистить их она великодушно позволила Белокеру, и от этого лицо призрака почти утеряло обычную чопорность. Да и прощенный крестницей герцог едва не сиял от довольства и травил байки о белых магах, не забывая уговаривать Лекса занять пост второго советника темного лорда. Даже Ганцингер, видимо, свыкся со своим новым положением, обернулся енотом и мирно поедал жареное мясо, развалившись у камина. Компанию ему составляли два фамильяра бывших лордов, тоже принявшие домашние обличья. Впрочем, огромный орел Хальгера и в виде ротвейлера выглядел весьма внушительно. Благодаря столь мирной картинке, реальность Ника, судорожно дергавшаяся более суток, наконец начала обретать устойчивые очертания. Сам он без особого труда принимал участие в разговорах и чувствовал себя, ну, в общем-то, дома. В приятном месте и в приятном обществе приятных собеседников, кажется, искренне считающих его не столько сюзереном, сколько близким человеком. Правда, это было не совсем человеческое и весьма странное общество, но до чего же интересное. Вот только в тихой музыке всеобщего душевного комфорта звучала одна фальшивая нота. Тель избегала смотреть ему в глаза. Его кореглазое чудо, которому он обязан своим нынешним положением. Селяночка с пирожками, пришедшая знакомиться со светлым рыцарем. Гадкий мальчишка, втянувший его в кучу интриг для собственного развлечения. Любимая женщина, сбежавшая от него после первой и единственной ночи. И какой ночи! Высшая сила тьмы, отчаянно нуждавшаяся в личном браслете. Его жена, ни разу не подошедшая к мужу по доброй воле, зато запершаяся наедине с вассалом. А то, что она ему нос разбила, о чем угодно может говорить. «Ник, можно тебя на минутку?» — спросил Лекс, прерывая нахлынувшие на него печальные раздумья. «Прошу прощения, господа, но раз уж я соглашаюсь на эту должность, необходимо кое-что прояснить и обсудить с будущим начальством». Но первым, что услышал Ник, покинув столовую и уединившись со своим бывшим оруженосцем, было злобное, совершенно некроманское шипение. «Вот скажи мне, вы оба на почве больших перемен ума лишились? Или просто идиоты? Или поругаться успели вместо брачной ночи? Что происходит, Ник? Ну, оказалась девчонка темным лордом. Так моя тоже не цветочек в клумбе. Ты из-за этого?» «Я-то что?» — рявкнул Ник. Быстро оглянулся и понизил голос. «Ты не видишь? Она на меня не смотрит даже. Ей с этим вашим властителем бесов поговорить приятнее, чем со мной. Чтоб его все бесы до самого утра. Оторву я ему все бесовское. И что мне теперь думать? Да она меня просто использовала, как хотела, если ты не заметил. Знала бы, кто из нас рыцарь, не подошла бы вовсе ко мне. Это тебе в голову не приходит? Да ну все к черту!» Сопротивляться ее высочеству Мелани — занятие абсолютно бесполезное, особенно если это бешеная эльфийская кошка в сговоре с твоим же фамильяром. Потому я неохотно волочилась следом, даже не пытаясь вырвать руку, и обещающе смотрела на мелькавший впереди белый хвостик. Ёж делал вид, что взгляда не чувствует, но, остановившись у круглого зеркала в коридорчике, на всякий случай обернулся змеем. Подобрал хвост и лизнул стекло раздвоенным языком. «Здесь. Слушай внимательно. Бестолач». Зеркало затуманилось, и я зашипела в ответ. «Не хочу я ничего слушать. Тем более подслушивать. Тем более этого хмыря перекрашенного». «Да вы с ним оба идиоты!» Мелли топнула ногой и, наконец, отпустила меня. «Я Лексу велела твоему мужу мозги на место вставить. А это, извини, труд неблагодарный. Вот и слушай теперь. Раз друг с другом вы поговорить не способны. Стоять! Ёж, а ну держи ее. Тут из зеркала донеслось слово «браслет», и я замерла. «Что-что?» «Она получила свой браслет и сбежала, Лекс. Ей был нужен браслет, а не я, понял? Да и папаша ее русским языком мне сказал. Ей, кроме светлого рыцаря, просто не за кого больше замуж идти». «Пресветлое чувство». «Тьма моя, да что он такое несет?» «А этот бесов душелов?» Продолжал Ник. «Я же видел, как он на нее смотрит, на балу еще». «Ну попал, ловец», — хмыкнул Ёж. Я схватила его за морду, заставив захлопнуть пасть, и приникла к зеркалу ухом. А послушав еще немного, с ужасом уставилась на принцессу. «Мелли, он что, действительно такой дурак? Как он вообще может и смеет так думать? Я же...» «Ты же что?» — осведомилась Мелани. «Или это я должна ему рассказать о твоих чувствах? Мой, между прочим, ничуть не умнее. Думал поначалу, что я вся такая темная, просто развлекаюсь, околдовать хочу бедного белого козлика и поиздеваться потом чисто по-эльфийски. Мужчины, что с них взять? Логика прямая, как линейка. Но ты-то или в образе мальчика думать разучилась? А, лорд Кайтл? А что ты хочешь?» Печально сказал за зеркалом Лекс. «Женщины!» Я сползла вдоль зеркала на пол и истерически захихикала. «Людишки!» Презрительно резюмировал Ёж. «Простите, великодушная миледи!» Вернувшись в столовую, я увидела отца и Шерра, растянувшимися рядышком на ковре у камина. Перед ними лежал раскрытый фолиант, а под боком у отца дремал ротвейлер с непомерно раздувшимся брюхом. «Я ухожу и Лекса забираю», — прошептала мне Мелли. «Портал откроешь?» «Я открою», — предложил вывернувший из коридора вслед за нами енот. «Ваши мужья уже к столу идут, но и вы, ваше высочество, навстречу давайте». «Да тут целый заговор. Ради двух новобрачных идиотов». Я выждала пару минут и тоже вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Темный лорд стоял в нескольких шагах, один, взъерошенный и хмурый. «Ник, прошу прощения, ваше темнейшество». Я присела в глубоком реверансе, по-прежнему не глядя на него. «Страшно. Вот все равно страшно. Я хотела спросить». «Да, миледи?» Откликнулся он с непонятной интонацией. «Я весь внимание». «Нет, я не могу. Мелли кругом права, но я не могу вот так вот взять и позвать его к себе на ночь. Язык не поворачивается». «Ты определился, где будешь, ну, отдыхать? То есть я насчет спальни?» «Что значит где?» — осведомился Ник тем же тоном и шагнул вперед. «В твоей спальне, разумеется». «Да? А какой ты предпочитаешь цвет постельного белья?» «Свет мой яркий, вот что я несу!» «Пусть будет зеленый, с черными зигзагами». И мой муж обнял меня так, что я даже пискнула, испугавшись за свои ребра. «Я люблю тебя», — сказал он. «Я люблю тебя больше жизни, Тель, больше всего мира, больше всего на свете». «Правда?» — одними губами прошептала я, глядя в сияющие голубые глаза. «Ник, правда?» «Правда. И еще какая? Дурочка, что ж ты спрашиваешь? Я без тебя жить не могу». «Я тоже. Ты сам дурак. Я без тебя жить не хочу. А ты правда сегодня будешь спать у меня?» «С тобой», — уточнил он. «Конечно, правда. И почему это только сегодня? Каждую ночь». На следующее утро моя спальня выглядела так, будто в ней с размахом поработал совершенно сумасшедший дизайнер интерьеров. Окна обрели треугольную форму, по стенам развешаны разномастные арбалеты, плакаты с изображениями рок-групп и уличные фонари. Красную кирпичную арку, возведенную перед дверью, окружали театральные маски вперемешку с морскими окаменелостями. В зеркальном потолке отражалась восьмигранная кровать, разворошенная так, словно на ней занимались не любовью, а подушечным боем. Расцветки постельного белья не меньше десятка вариантов только на простыне. Сделали бы честь любому карнавалу. И на все это безобразие падал крупными хлопьями снег, благо только в отражении. Удобно устроив голову на животе Ника, я пыталась вернуть гигантскому кристаллу с полками и ящичками привычный вид туалетного столика, но муж не давал сосредоточиться. «Ник, прекрати, а то я пижаму сейчас надену». «Только не в стрекозках», — притворно испугался он. «А то знаю я вас. И с дырками на стратегических местах. Будет жутко сексуально. С продолжением». Я задрала голову и в очередной раз полюбовалась в зеркале своим мужем. Очень, очень сексуальным, безо всякой пижамы. Но нет. Хватит. Нужно же когда-нибудь и спать. Хотя несколько ночных часов мы всё-таки занимались и этим, пусть и с перерывами. Ну, часа два точно. В крайнем случае, полтора. Но без пижамы тоже ничего. Пробормотал Ник, затаскивая меня на себя. Даже лучше. Радость моя, да чего ж ты сладкая. Да плюнь ты на этот столик, я потом его верну. С другой стороны, выспаться можно и днём, или завтра. Но нас прервал стук в дверь. Сначала осторожный, потом посильнее, и, наконец, громкий-прегромкий, сопровождаемый умоляющим. «Милорд! Милорд!» «Твою же тётку Цедру!» — пробормотал Ник. «Катастрофа, милорд!» «Ну иди», — сказала я, прижимаясь к нему ещё сильнее. «Иди, это же Белк. Наверное, что-то случилось». «Думаешь, может, нас просто ждут на завтрак и опаздывать не положено?» — с надеждой спросил мой муж. «Нет, что ты, он бы не осмелился», — вздохнула я. «Вставайте, мой лорд, мир нуждается в вас». «Сейчас». «Милорд, проснитесь же!» Казалось, Белк колотил в дверь кувалдой. «Защиту начал ломать», — указала я, неохотно прерывая поцелуй. «Умается, не сломает». «Ник, но он мешает всё равно». «Ник, так невозможно!» Тёмный лорд вскочил, накинул на меня одеяло и замотался во второе. «Какого беса?» — рявкнул он, распахивая дверь. И я испытала гордость. Даже бесстрастный дворецкий чёрного замка слегка поплыл лицом, наскоро оценив, во что превратилась моя спальня. «Мой лорд», — начал он, напомнившись, «простите, что беспокою вас, но дело неотложное. Господин Ветров и сумеречная мадам не сумели таки сойтись во мнении о правильном направлении муссонов, и теперь...» «Белокер, я вас умоляю, будить меня из-за мелкой склоки вассалов? Видите ли, милорд, их склока переросла в глобальную катастрофу. Штормы затрагивают всего сотню листов, на остальных же вовсю бушуют страшные ураганы. А хозяин холода, к которому обратилась мадам, милорд, без вашего присутствия не обойтись, и это не терпит промедления. Вам кормчий по дороге всё объяснит, он любезно согласился подвести вас. А не может он любезно разрулить ситуацию без моего присутствия?» Без особой надежды спросил Ник. «Увы, мой лорд. Позвольте помочь вам одеться». Две минуты спустя я осталась одна. Выпутавшись из одеяла, накинула подобранную с пола рубашку Ника и распахнула окно, предварительно вернув ему привычную конфигурацию. В спальню ворвался нежный шелест листвы, птичий щебет и очень приятная, очень знакомая мелодия. Я перевесилась через подоконник и радостно заулыбалась. Что бы там ни случилось в мире, а он, безусловно, прекрасен. Лорд Хальгер, негромко напевая, поливал из леечки свои любимые пионы, и те тянулись навстречу, жадно раскрывая чёрные лепестки. «Солнышко, не хочешь со мной позавтракать?» — крикнул он, не поднимая головы. «Или будешь спать? Решай быстрее, у меня дел не в проворот сегодня. И я хотел бы...» Последние слова отца потонули в жуткой смеси воя, свиста и гиканья. Из-за моей башни вывернула кавалькада дикой охоты и без традиционного облёта замка пропала в небе, чёрным зигзагом пронзив форзац книги мира. «Так ты счастлива, моя девочка?» — спросил отец в наступившей тишине. «Да!» — ни секунды не колебаясь, ответила я. Тёмные лорды никогда не умирают весной и осенью. В эти времена года они рождаются. Вы спросите, что происходит, когда в мире рождается тёмный лорд? Я отвечу вам. Вместе с ним приходит долгая ночь. Она приносит ливни и грозы, а в просветах среди несущихся туч загораются яркие-прияркие звезды, красные, как кровь, и зеленые, как яд. Ночь торжествует. Но на смену ночи всегда приходит день, потому что без равновесия мир погибает.